а тот тут же передал новость мне. Пол не хвастал и не ерничал. Случившееся вообще изменило его, сделало мягче. Его взгляд, обычно колючий и нервный, стал настолько спокойным, что Пол впервые начал видеть и понимать собеседника. Хэтти была его раем. Страсть оказалась для них домиком на колесах, позволившим умчаться от земных тенет и убогих мечтаний. Каждый делал другого свободней, лучше, приятней для окружающих. Алексу тоже косвенно повезло. Хэтти практически поселилась в их с Полом комнате. Будучи чувственной и ласковой, она часто обнимала Алекса за плечи, когда разговаривала с ним, или ерошила ему волосы, не отдавая себе отчета в том, как он трепетал от ее прикосновений. Приходя от чего-нибудь в возбуждение, она обнимала его так, как Ада не обнимала никогда. По некой загадочной причине Ада вообще избегала физических контактов с сыновьями. Может быть, они и напоминали ей о льве, или бередили душу видениями каких-то иных призраков. Невидимая стена воздвиглась между ней и ее сыновьями. Причем физическая холодность странным образом сочеталась с тем, как много она о них думала, и с ее врожденной чувственностью. А может, в этом-то и было дело? Она невольно опасалась непредсказуемых последствий физического контакта. Однажды Алекс с Хэтти сидели на кухне, когда Ада раньше обычного вернулась с работы. Алекс никогда не мог усвоить ее расписание. Пол возился в гараже, но Ада обрадовалась, увидев Хэтти. Две блондинки симпатизировали друг другу. Поинтересовавшись, как поживает мать Хэтти и ее сестры, Ада вдруг сказала: «У меня есть фотография Иисуса. Я тебе не показывала?» Хэтти отрицательно покачала головой. Адриана пошла к себе в комнату и вернулась с той самой потрепанной открыткой, которую демонстрировала мне предыдущим летом. Хэтти захихикала. «Но это же рисунок, миссис Круг!» «Я знаю», — вздохнула Адриана, опускаясь на стул. Алекс, испытывая неловкость за мать, встал. «Нет, Алекс, не уходи. Я хочу, чтобы ты тоже послушал. Дай мне воды, дорогой». «Спасибо», — сказала она и повернулась к Хэтти, теребившей волосы. «Мы с вами обе блондинки, миссис Круг». «Когда-то я была влюблена в поэта. Его звали Антон», — начала Ада, пристально глядя на девушку и пропустив ее реплику мимо ушей. «Антон жил в Англии, и его визит уже дважды откладывался безо всяких объяснений». Алекс вскипел. Опять этот старый мир, который он ненавидел. Ему показалось, что его снова обступает племя голодных призраков, длинных и белых, как мел. Вот они хватают Хэтти и тащат в лодку, которая сейчас унесет ее в туман. Однако, когда он попытался что-то сказать, Ада одним лишь взглядом заставила его замолчать. Она умела парализовать его волю. Антон жил в качестве гостя в большом доме, принадлежавшем богатой старой даме. Наверное, дом был не так велик, как тот, в котором работает твоя мама, но находился в городе. В вестибюле стояли арфы и рояль, стены были увешаны коврами. Старая дама жила одна, если не считать слуг и Антона. Его комната находилась в мансарде. Когда слуга открыл мне дверь, я сразу ощутила запах чеснока, а когда хозяйка коснулась моей руки, клянусь, на руке остался кусочек ее кожи. Помню, как, поднимаясь по каменной лестнице в комнату Антона, я еще снизу уловила запах дыма. Именно Антон научил меня курить. Он курил все — сигареты, трубки, сигарилы. Ему хотелось попробовать опиум, но он не смог его достать. «Ты когда-нибудь курила опиум, дорогая?» Хэтти, замотав головой, рассмеялась. Он писал и писал непрерывно. Он очень хорошо знал английский,